Это были ворота Соловков, пересылка в древнем северном городе Кеми, название которому, как яствовал арестантский фольклор, якобы дал сам Петр Великий, начертав на одном рескрипте об арестантах «Сосладье к ядреной матери». Так по начальным буквам, дескать, и сложилось имя Кемь. Декабрь здесь — стужа, непроницаемая полярная ночь. А кто в чем, точнее, как взяли из теплой постельки, как вывели из квартирки, быстро вещи оставить, шевелись, накидывали на себя, что поплоше вдруг пронесет, вернуться через час-другой из ЧК, а набросишь на плечи пальто поприличное, что еще не спустили на рынке за ведро картошки, а то, не дай бог, шубу какую из шифоньера достанешь, только людей с маузерами и наганами в грех введешь, отнимут. Нет уж, лучше, что похуже. А в это время те с наганами и маузерами уже вверх дном перевернули твое жилье обыск, и все, что береглось, не носилось, в кузов грузовика или на подводы. Юлия Николаевна, как успела, платок на голову старый, но шерстяной, платьице темное, перешитое еще из выходного суконное, да перерисованное в прошлом году демисезонное пальтишко, а в продуваемых насквозь бараках в Кеме холоднее, чем на дворе. Из вагонов, как скот, в гурты, сбившиеся с ног в длиннополых шинелях люди с черными воротниками и черными же обшлагами, не особые ли ангелы смерти, считают поголовно, попарно, порядно. В пересыльном лагере встреча с начальником в такой же отороченной трауром шинели. Первое, что вам, контре, следует запомнить, здесь власть не советская, а соловецкая. Шаг в сторону приравнивается к побегу, за который пуля. И второе, вы присланы сюда не для исправления, Горбатова исправит могила. Понятно? А теперь всем по моей команде. Ложись, встать, снова ложись, снова встать. До самых Соловков по прямой два или три десятка верст. Летом пойдет пароход. Теперь же шагом марш по замерзшей воде. И гляди, чтобы не сделать шаг влево или шаг вправо, или не угодить в невидимую в серых сумерках приполярья полыню. В том декабре их оказалось на острове более 2000. Когда приезжал Горький, заключенных насчитывалось около 60 000. Все ли открыли ему? Был на Секирной горе, любовался оттуда пейзажем. Они показывали. В соборе том карцер. Да еще какой, по иезуитству не уступающий средневековым пыткам, заключенного на много часов сажают на жердочку толщиной в руку. И сиди, сохраняй равновесие, а чуть качнешься — удар надзирателя. И еще не узнал он, писатель, что мимо их женского барака как раз пролегла тропа на кладбище, по которой каждый день босиком в одном белье в дождь ли в стужу гоняли людей на расстрел. Уже вскоре после отъезда Горького шла молва, что по его требованию улучшить условия содержания в лагере наказали многих из лагерного начальства, а заодно и заключенных, нарушавших режим. Расстреляли 300 человек, говорят, с надзирателями и шестерками из самих же заключенных. Высшее командование ОГПУ приказало пошерстить и тех парней, с которыми говорил Горький о пользе чтения и культуры. Не наговорили ли они ему чего лишнего? Несколько ночей подряд шли и шли цепочки обреченных мимо женских окон, и через какие-то промежутки с погоста разносило эхо сухой треск.